Прошло несколько лет. Саровская пустынь была переведена из Владимирской епархии в ведение Тамбовской. Летом 1793 года отец Пахомий обратился к епископу Феофилу с ходатайством о рукоположении иеродиакона Серафима в сан иеромонаха. 2 сентября того же года это событие совершилось в Тамбове. В течение всего следующего года иеромонах Серафим ежедневно служил и причащался святых и животворящих христовых тайн. При этом он вкушал немного пищи только один раз в день, а по средам и пятницам и вовсе не ел ничего. Кроме того, он не избегал никаких послушаний, никогда не ложился на постель, и те немногие часы, которые он ночью отводил сну, он спал, сидя на полу, привалившись спиной к стене, в сенцах келии, на куче дров или еще где-нибудь. По благословению отца Пахомия, отец Серафим нередко проводил ночи в домике, построенном для него в 6 верстах от монастыря на берегу Саровки, на восход зимнего солнца. В том же лесу подвязался монах Мефодий, в будущем схимник Марк, великий подвижник духа, принявший на себя еще до отшельничества подвиг юродства. Он жил, как древние египетские монахи, не имея в лесу жилища, проводя ночи на земле, в пещерах и своими руками устроенных шалашах, непрестанно молясь и пребывая в крайней нищете. Он был необыкновенно молчалив, а если начинал говорить, то речь его была так странна, односложна и отрывочна, что никто не мог его понять. Но со временем братья стали замечать в нем дар прозорливости, а отрывочные слова оказывались точными предсказаниями. На нем всегда была ветхая, покрытая многочисленными заплатами, многошвенная одежда. Воду себе он набирал в кувшин, сделанный из высушенной тыквы. Вместо Иисусовой молитвы он постоянно повторял молитву святого Иоанникия: «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!» Или пел «Воскресение Христово увидевшее». Встречаясь в лесу, отцы Серафим и Мефодий низко кланялись друг к другу и расходились каждый в свою сторону. Глядя на монаха Мефодия, смирялся отец Серафим, считая себя как бы нерадивым и ленивым монахом, чуждым всяких подвигов. Между тем, Господь вел отца Серафима именно к отшельническим подвигам. Когда пришло время этому начаться, он послал ему болезнь. У него от долгого стояния на службе в храме стали оттекать ноги. Отец Серафим, не обращая на это внимания, продолжал ежедневное совершение литургии, но вскоре ноги его покрылись язвами, и он удален был от служения и других послушаний. Однако вместо больничного корпуса он стал проситься у настоятеля в свою пустыньку в лесу. Таким путем Господь вел отца Серафима к еще большим трудам, чем в монастырских храмах. Но чтобы не дать помыслу тщеславия хотя бы в малой степени подточить его душу, прикрыл начало подвига немощью, а потом дал отцу Серафиму нужные силы. Была осень 1794 года. Старец Пахомий не покидал своей келии, ему становилось все хуже, и вот он, не надеясь уже на выздоровление, стал готовиться к тому часу, который помнил всегда во всю свою жизнь, к исходу души из тела. Иеромонах Серафим постоянно сидел возле него, со слезами вспоминая время, когда вот так же, во время его 3-летней болезни, настоятель не отходил от его ложа. Старец Пахомий был спокоен, постоянно молился, но вот однажды отец Серафим заметил, что он будто чем-то опечален. «Скажи мне, отче, — спросил его отец Серафим, — о чем ты скорбишь?» Тот посмотрел на него и сказал: «Не о себе, чадо. О сиротах дивеевских скорблю. Станет ли кто так о них заботиться, как я?» Это он сказал, как бы испытывая отца Серафима, так как помнил, что некогда в Дивееве при умирающей матери Александре иеродиакон Серафим взял уже на себя эту заботу. Но отец Пахомий, пока был в силах, не оставлял своих забот о дивеевских сиротах. И вот пришло время сменить отца Пахомия. «Не беспокойся, отче, — отвечал отец Серафим, — у них не будет недостатка ни в чем, я буду надзирать их так же тщательно, как ты». «Ну, слава Богу!» – радостно воскликнул умирающий. Через несколько дней, 6 ноября 1794 года, он отошел ко Господу, простивший со всей братьей и наказав им хранить мир между собою. Настоятельство он передал казначею отцу Исаии. Ему же наказал он беспрепятственно отпустить иеромонаха Серафима в пустыньку на отшельническое безмолвное житие. Отец Исаия выдал иеромонаху Серафиму бумагу, в которой сказано было, что «объявитель всего Саровской пустыни иеромонах Серафим уволен для пребывания в пустыне в своей даче по неспособности его в обществе за болезнью и по усердию после многолетнего искушения в той обители, и в пустыню уволен единственно для спокойствия Духа Бога ради, и с данным ему правилом, согласно святых отец положением, и впредь ему никогда не препятствовать пребывание иметь в оном месте, и оное утверждаю, строитель иеромонах Исаия, 1794 год, ноября 20 число. Для верности печать прилагаю при сем. 16 лет тому назад, и также 20 ноября, отец Серафим прибыл в Саров. Теперь ему 35 лет, при половине жизни. Уже снег припорошил землю, Саровка покрылась льдом. Тропа в пустыньку шла берегом под навесом тяжелой сосновой хвои. Длинные ветви гигантских сосен образовывали над тропой как бы свод. Тишина и свежий морозный воздух. Версты через две тропа пошла в гору, немного влево от реки, мимо огромного гранитного камня, выше человеческого роста, почти скалы, неизвестно как попавшей сюда, в глухую чащу. Еще верста, и вот она, пустынька, выстроенная для отца Серафима покойным старцем Пахомием. Ладно сложенная и тщательно проконопаченная мхом избушка, крылечко, сенцы, окна со ставенками, огород – все это окружено плотно подогнанным тыном. Избушка уже обжита отцом Серафимом, но теперь она для него не только место уединенных ночных молений, а постоянное жилье, его монашеское келье, благословенное для безмолвника место. Вот куча нарубленного хвороста, расколотые гнилые пни – это дрова. Отец Серафим иногда протапливает печь, но большую часть времени сидит в холоде, смиряя плоть. Он сохранил за собой свою монастырскую келью, так как положил проводить в ней всю первую неделю Великого Поста и всю без вкушения пищи, а также воскресные праздничные дни, когда он присутствовал на всеночной, а затем на литургии, причащая святых даров в больничном храме. После этого он в келье принимал для духовной беседы всех, кто желал этого, монахов и мирян, которых приходило довольно много. Известность отца Серафима как подвижника и прозорливца быстро распространялась по Саровской округе и затем все далее по России. В эти же дни приходили и насельницы Дивеевской обители для наставительных бесед и за всякими необходимыми вещами для их жизни. И отец Серафим с помощью казначея приготавливал все. В воскресенье после вечерни отец Серафим брал хлеба на неделю и шел в свою пустыньку. Так как пустынька его стояла на довольно значительном возвышении в лесу, на краю широкой речной долины, то он назвал это место Афонской горой, и в воспоминании о подвижниках Святой горы, первого удела Божией Матери, и еще более в воспоминании апостольской проповеди Преснодевы на этой горе. Многие места вокруг своей горы отец Серафим назвал евангельскими именами – Святой град Иерусалим, Назарет, Вифлеем, Голгофа. Духовная, молитвенная жизнь отца Серафима в пустынике была настолько сложна, что пытавшиеся в первое время его отшельничества жить с ним монахи не выдерживали, а через несколько лет уже вся братья поняла, что поистине отец Серафим – избранник Божий, наделенный недоступными простому смертному дарами. Называя евангельскими именами разные места в лесу, отец Серафим подражал в том патриарху Никону, делавшему некогда тоже в Воскресенском монастыре в Новом Иерусалиме. Первый жизнеописатель отца Серафима, имя его неизвестно, составивший свое сказание о жизни и подвигах старца Серафима через 10 лет после его кончины, писал, что на все эти места отец Серафим ходил в приличные тому часы. Он шел как бы в град Назарет, где архангел Гавриил благовествовал святейшей Деве Марии. В честь сего божественного таинства он пел акафист, исполнял правила великого Пахомия и сходил в Вифлеемский вертеп зря умом в яслях младенца. Пел ангельское пение «Слава Вышнему Богу на земле мир, в человеце благоволение». Часто ходил старец в Подгорье через реку, близ него текущую на малый островок как бы на он пол потока Кедрска, иде же бе Вертоград, куда входил Господь и ученицы его. Там очами ума отец Серафим зрел Иисуса Христа на землю поклоншегося и глаголюща, «Отче, аще возможно, есть домимо, идет чаша сия». В 6 час дня старец ходил на место уединенное, в духовном смысле именуемое у него Голгофа. На всем месте он исполнял правила великого Пахомия, а по исполнении погружался в богомыслие и очами веры как бы зрел перед собою Господа, Спасителя нашего, ко Христу 4 гвоздями люто пригвожденного и стоящую при кресте Иисусове Матерь Его, Пресвятую Деву Марию. Как только отец Серафим переселился в лесную келью сатана, дух тьмы, распалившись злобой, решил выгнать его вон. И Господь попустил ему наслать на отшельника такие искушения, каких не выдержал бы обыкновенный монах. Враг нападал на отца Серафима так, как бывало на первых монахов, подвязавшихся в Фиваиде. Юродивый старец в Курске некогда рассказывал ему о страстях преподобного Антония. Страшные картины, и здесь они те же. Устрашающие звериные голоса раздаются по ночам под окнами келии. Внезапные удары сотрясают избушку. Вдруг, молясь, видит отец Серафим, что стены разваливаются, и из мрака рвутся к нему сатанинские хари с клыками и глазами, налитыми кровью. Но затем все это пропадает, стены стоят на месте. Так дьявол пугал и преподобного Антония Великого, но не испугал. Не испугал и отца Серафима. Тогда пошли дела пострашнее. Однажды ночью загремело снаружи, раздался удар, и дверь вместе с косяками упала внутрь келии, а из тьмы влетел громадный дубовый чурбан, который только Божией милостью не сокрушил стоявшего на коленях монаха. Потом потребовалась сила 8 человек, чтобы чурбан этот вытащить из келии и выбросить под откос в болотце. В другой раз, войдя в свою келью, отец Серафим увидел гроб, с которого тотчас слетела крышка, и оттуда поднялся во весь рост страшный мертвец, который, после того, как отец Серафим перекрестил его, исчез вместе с гробом. Отец Серафим стоял в этой брани крепко. На свои силы он, конечно, не надеялся. Господь Бог и Матерь Божия защищали его и вели через эти испытания. Было попущено ему и такое жестокое искушение. Во время молитвы тьма заволокла всю келью, кто-то схватил отца Серафима за плечи, как железными клещами, стиснул их, поднял и швырнул его в потолок, откуда он пал на дубовые доски пола, едва не сокрушив себе ног и рук. После этого ему пришлось несколько дней отлеживаться. Но едва он встал на молитву, тоже повторилось с еще большей силой, и отец Серафим уже не чаял, что останется жив. Бесы гнали его из пустынники в монастырь, но он, как и Антоний Великий, в подобных искушениях устоял. Все его время заполнено было молитвой. Кроме утреннего и вечернего правила полуношницы, часов, повечерия и вечерни, канонов и акафистов, он творил Иисусову молитву, читал молитву Пахомия Великого и по нескольку зачал из Священного Писания и Апостола. Эти зачала он тут же вслух толковал для себя, а если кто сподоблялся услышать это, то удивлялся глубине толкования отца Серафима, получая великую духовную пользу. Отец Серафим помнил множество церковных песнопений и любил петь их на воздухе, идя куда-нибудь или работая, в лесу, на огороде, а потом на пчельнике, который он себе завел. Часто вместо вечернего правила он клал по 1000 земных поклонов. В монастырской келии молился он перед иконой Богоматери Умиления, всех радостей и радость, как он ее называл, которая стояла под божницей на столике, где лежала следованная псалтырь. В келии было несколько свечниц церковных, и отец Серафим зажигал множество свечей о упокоении и о здравии разных рабов Божьих. В пустыньке, подражая древним, отец Серафим сделал себе еще 2 места для моления. Одно тайное в келии, незаметный за печью вход в подполье, где была вырыта пещерка, очень тесная, и стоял ящик с песком и камнями, стоя на коленях в котором, многие чистые, молился отец Серафим. Другое место, также пещера, вырытая в горе на склоне, обращенная к Саровке. Вход в пещеру был прикрыт дверью, а снаружи на маленькой площадке стояла лавочка для отдыха. От этой пещеры открывался прекрасный вид на речную долину. Все от древних отцов. Отец Серафим, смиряя себя, боясь впасть в высокоумие, считал себя их учеником, не умеющим достичь их высоты. Что бы он ни сделал во славу Божию, они сделали некогда неизмеримо больше. Преподобный Макарий Великий рыл себе тайную пещеру под землею, но ход подземный туда был так длинен, что он, идя по нему, успевал прочитать 24 молитвы. Преподобный Макарий в раскаленной пустыне обнажался и отдавал свое тело на подлинную муку. Его терзали оводы и москиты, каких нет в Саровском лесу. И он пел при этом словословие Господу. Отец Серафим также выходил к болоту, раздевался до пояса и садился на пенек. Может быть, Макарию Великому было и труднее, но и отец Серафим весь опухал и покрывался кровавыми ссадинами на теле и лице. Точно так же некогда в России, подражая Макарию Великому, отдавал себя на сиденье летучим кровопийцам преподобный Феодосий. Макарий Великий, насыпав полную корзину песку, носил ее на плечах, ходя по пустыне, чтобы изнурить изнуряющих его, демонов тщеславия, которые понуждали его покинуть келью и идти в мир с проповедью. Отец Серафим, выходя из кельи, надевал заплечный мешок, набитый песком и камнями, сверху которых он клал Святое Евангелие. На вопрос, зачем он это делает, для чего он носит такой груз, преподобный отвечал: «Томлю томящего мя». В баню отец Серафим совсем не ходил, но никто не замечал в нем никакой нечистоты. Одевался он крайне просто и бедно. Поверх подрясника балахон, камелавка, кожаные бахилы, иногда сверх них лапти, рукавицы зимой. Большой крест благословения матери всегда был у него на груди, поверх всех одежд. В мороз он набивал за пазуху тряпок для утепления груди. В первые годы, когда он был еще молод, он был высок и плечист, не таков, каким его обычно изображают на иконах, будто он и молодым не был. Питался он хлебом, прибавляя к нему немного овощей из своего огорода. Сам себе делал кислую капусту, но ел он не один. Он кормил хлебом птиц и разных зверей, которые к вечеру, когда и была его трапеза, приучились собираться у его крылечка. Откуда же бралось у него столько хлеба? Некий игумен Георгий, живший послушником в Саровском монастыре, вспоминал рассказ саровского иеродиакона Александра, также подвязавшегося в пустынном житии, о том, что хлеб в корзинке отца Серафима при кормлении зверей не умалялся. В первые годы к отцу Серафиму, хотя и не часто, приходили монахи и миряне, прося наставлений и советов по разным жизненным и духовным вопросам. Среди них были и женщины. Называя свою гору Афонскую, помня, что на Афон нет входу женщинам, а вместе с тем и чувствуя потребность оградить себя и приходящую к нему братью от соблазнов, отец Серафим задумал на какое-то время избавить свой Афон от женского пола. И это, по-видимому, было Великим постом 1795 года. Однако он не хотел своей волей лишать женщин назидания, и это не могло бы быть угодным Богу. Он стал молиться и просить, чтобы Господь открыл ему свою волю на это, дал какой-нибудь знак. С таким помыслом отец Серафим пришел в день похвалы Пресвятой Богородицы в храм Живоносного Источника в субботу на пятой неделе поста, где служил литургию старец Исаия. Вот перенесены святые дары с жертвенника на престол, вот пропета вторая половина херувимской песни. Отец Исаия собирался читать молитву предложения, но тут неожиданно к нему подступил отец Серафим. «Батюшка, благослови, чтобы на мою гору, на которой живу теперь, женам не было входу». Старец был удивлен и даже несколько раздосадован. «В какое время и с каким вопросом подошел ты, отец Серафим?» «Теперь-то и благослови», — настаивал отец Серафим. «Да как я могу за 5 верст смотреть, чтобы женам не было входа? Вы только благословите, батюшка, и уже никто из них не взойдет на мою гору». Тогда отец Исаия взял образ Пресвятой Богородицы, блаженное чрево, благословил отца Серафима, говоря: «Благословляю, чтобы не было женам входу на твою гору», и прибавил: «Сам и охраняй, как знаешь». Приложившись к иконе, отец Серафим отошел на свое место в алтаре, потом вместе с другими священнослужителями причастился святых тайн. Под вечер, возвращаясь в пустыньку, отец Серафим увидел, что множество огромных сосновых суков, как бы сбитых с деревьев страшной бурей, хотя бури не было в то время, завалило тропу перед самым подъемом на гору. Это и был знак Господа Бога отцу Серафиму. Тут он пал в снег и возблагодарил Господа, а потом пришел с топором и увеличил этот завал так, что сам мог пробраться к себе с большим трудом, увязая в снегу сквозь чащу в обход. В 1796 году освободилось место архимандрита, настоятеля в одном из монастырей города Алатыря Самарской епархии. Поиски, достойные замены, привели духовное начальство в Саровскую пустынь, и общее мнение указало как на самого достойного, на отца Серафима. Он же приложил все усилия, все свое красноречие, чтобы убедить от старца Исаию не отпускать его. Тот и сам был встревожен, братья уже привыкли к отцу Серафиму, многие пользовались его советами, исповедовались у него. Старец Исаия указал начальство на другого инока, иеромонаха Авраамия. И хотя тот по монашескому смирению решительно отказывался, его убедили согласиться стать архимандритом. Отец Серафим остался в своей пустыньке. Этому были рады не только саровские монахи, но и послушницы Дивеевской общины, которых к этому времени стало более 50. А после кончины матушки Александры их осталось всего 3. В воскресные дни в Саровской пустыне, когда отец Серафим бывал там, они решали с ним свои дела. Одна из 3 первонасельниц Дивеева, девица Анастасия Кирилловна, была все эти 7 лет старше и сумела привлечь в общину множество сестер, несмотря на то, что была крайне требовательна в исполнении принятого общиной устава Саровской пустыни, где, например, пищу вкушали всего 1 раз в день. В числе вновь поступивших в последние годы дивеевских послушниц была приехавшая из Тулы вдова оружейного мастера Ксения Михайловна Кочеулова с малолетней дочерью Ириной. В то же время, как окончилось дело с алатырским архимандритом, в Дивееве скончалась начальница Анастасия Кирилловна. Сестры выбрали на ее место Ксению Михайловну. Это была маленькая, сухая и очень подвижная женщина. Она проводила жизнь настолько сурово, неся подвиги, посильные только монахам, что о ее правлении сохранилось воспоминание как о времени невыносимо трудном, подвижническом, но которое выработало великих старец для будущего Дивеевского монастыря и наставниц истинно духовной жизни. В начале правления Ксении Михайловны община сократилась до 12 сестер, но потом снова стала расти. Отец Серафим полушутя называл Ксению Михайловну «бич духовный» и с уважением отзывался о ее высокой жизни. Большую благодать дал Господь и самому отцу Серафиму. В духовной брани он, как ему иногда казалось, стал опытнейшим воином. Читал он у святых отцов и прошел опытным многое, казалось, не все ли, что относится к этой великой брани. Еще послушником боролся он с нападением духов лености, скуки и даже переживал дни отчаянной богооставленности. Учился чисто исповедоваться, смиряться. За молитвы духовника Господь исправил его, возвратил душевный мир. Потом была и прямо борьба с бесами, страшная, требовавшая уже нечеловеческих сил. И он не сдался, непрестанно призывая Господа. Кажется, чего не исполнил отец Серафим? Он и великий постник. И тем не менее, с зимы 1797 года стало его мучить некоторое внутреннее беспокойство. Даже бывали дни, что Господь, это он хорошо чувствовал, отходил от него, как бы покидал. Невыносимые, мучительные были дни. Отец Серафим, не оставляя своих подвигов и молитвословия, стал пытать себя, исследовать движение своей души, молить Господа, чтобы открыл ему, за какой грех попущена ему эта горькая беда. Благодать стала отходить от него, но он знал, что Господь испытывает его, и хотя труднее стало молиться, и тело словно свинцом наливалось какой-то тяжестью, и сон дурманный от бесов находил, но он не оставил ни одного из своих деланий, не ослабил поста. В последнее время бесы, раньше нападавшие и даже бившие его, по большей части невидимо, стали являться ему в телесном виде и в огромном количестве. Они набивались к нему в келью, и вид их был крайне отвратителен. Позднее, на вопрос одного мирянина, каковы бесы видом, он ответил: «Они гнусны. Как на свет ангела взглянуть грешнику невозможно, так и бесов видеть ужасно, потому что они гнусны». По усердной молитве отца Серафима Господь прогонял их, но вскоре они являлись снова, просто сидеть или стоять вокруг молящегося монаха. Но видеть бесов вот так попускает Господь лишь гордым. И не обязательно за явную гордость надменного гордеца, горделивого индюка. Нет, гордость – тонкий и страшный яд, сопровождающий и все хорошее, например, подвиги усердного молитвенника. Если ему случается забыть о том, что он грешник, достойный ада, утратить хотя бы в малой степени смирение, тут и яд великого греха вползает в душу, Однако так незаметно, что даже опытные иноки далеко не сразу чувствуют это. И вспомнил отец Серафим, в который уже раз, преподобного Антония. Он был совершенным, но Господь открыл ему, что в городе Александрии есть человек совершеннее его. Им оказался простой сапожник, сидевший с колодками и кожами у своих дверей, работавший и глядевших на проходящих с мыслью: «Все они спасутся, один я погибну». Вспомнил и Пимена Великого, имевшего множество учеников. Он им говорил с сердечным убеждением: «Поверьте, чада, где сатана, там и я буду». Нет, никаких сил человеческих недостаточно для победы над грехом, и никакой подвижник великий не спасется без благодати Божией, Божьего милосердия. По мере своих сил сораспинайся искупившему тебя на кресте Иисусу Христу и смиряйся. Не было у отца Серафима таких грехов, которые всем были бы очевидны, да и ему самому надо было бы много молиться о том, чтобы Господь открыл ему очи души на грехи его, много всматриваться в свои слова и дела, чтобы найти некоторые трещинки и затмения. Однако эти таящиеся в глубине царапины для подвижника – страшные раны, начало погибели от падения от Господа. И вот отец Серафим идет к старцу Исаии и долго исповедуется ему. Братья с удивлением видят на втеночной и на обедне отшельника как бы сокрушенным от какого-то горя. Никто не дерзает задавать ему вопросов. Отец Серафим сгорблен и весь в слезах. Он молит Господа о том, чтобы тот указал ему подвиг, который он совершил бы для своего смирения и для возвращения отошедшей от него Божией благодати. И Господь указал ему на это. Была глубокая осень. Несколько раз выпадал и таял снег. Реки уже схватились тонким льдом. Давно прокурлыкали носорогским лесом и улетели на юг журавли. Лесные звери смастерили себе логовища, натаскали туда кто что мог, веток, листьев, пуху. Ночь надвигалась рано и темная, часто с дождем и ветром. Валил мокрый снег, и холодно было в лесу, темно и жутко, как в яме. В такую-то холодную темень в одно из воскресений шел отец Серафим с запасом хлеба на недельку в свою пустыньку и творил Иисусову молитву с особенным сильным упором на слове «помилуй». Вот уже больше половины пути прошел, и вдруг, проходя мимо камня скалы, который был недалеко от тропы, хотя и в чаще среди бурелома, он увидел свет на нем и ангела, коленопреклоненно молящегося на его вершине с воздетыми горе руками. Один всего миг было это видение. Пал отец Серафим на сырую землю и со слезами благодарил Господа, сказавшему, что ему делать. И вот он забрался на скалу, встал на колени, поднял руки к ночному небу и, забыв все красно сложенные святыми отцами молитвы, возопил, как мытарь: «Боже, милостив, буди мне грешному!» Так начал отец Серафим великий подвиг тысячедневного моления на камне. Он желал это скрыть от людей и потому просил старца Исаию до самой смерти умолчать о том. Сам же, чтобы не быть кем-нибудь замеченным при молении на камне, решил молиться здесь в лесу только по ночам. Днем же делал это в своей пустыньке, куда и притащил с великими трудами найденные у реки и скрывавшийся почти весь в земле валун. Это был подвиг стопничества. Но все-таки можно предположить, что в воскресные дни и в дунодесятые праздники отец Серафим по-прежнему приходил в монастырь на всенощную литургию, причащался святых христовых тайн и совершал обычные дела, так что братья не заметили перемены в его жизни. Тайну удалось соблюсти настолько, что даже сменивший отца Исаию настоятель отец Нифонт не знал ничего об этом подвиге сорокского отшельника. На запрос тамбовского епископа он отвечал: «О подвигах и жизни отца Серафима мы знаем, о тайных же действиях каких, также и о стоянии тысячи дней и ночей на камне никому не было известно». Но слухи ходили и им верили. А позднее отец Серафим и сам открыл одному из иноков тайну этого подвига и даже указал место, где находился камень, освященный его покаянной молитвой. Собеседник его заметил, что без Божьей благодати сил человеческих не достало бы на такие дела. Отец Серафим согласился с этим, но прибавил, что бывали у монахов испытания и потяжелее. «Святой Симеон 47 лет простоял на столпе, а мои труды похожи ли на сей подвиг?» Не сравнивая подвигов святых, просто представим себе русский вековой лес, да еще в тех местах, что далеки от проезжих дорог и селений. Некоторые жизнеописатели отца Серафима, исходя из опыта обычных людей, писали, что он много терпел страхований от зверей, приходивших ночью к молитвенному камню, что чуть ли не мог бы он быть и растерзанным от них. Но звери окрестного леса знали отца Серафима, и поэтому, молясь ночью на камне, он не обращал на них никакого внимания. Волки, медведи, лисицы, потянув носом в сторону молитвенника, узнавали его и пробегали мимо или бродили около и даже сидели возле камня, как бы вслушиваясь в звуки молитвы. Нередко случалась такая непогода, что ни один зверь не вылезал из своей норы, а отец Серафим с открытой головой стоял на камне, мокрым то от росы, то от дождя, то заледеневшим от мороза, то в полный рост, то на коленях. В осеннюю и зимнюю непогоду огромные сосны качались так страшно, иные падали с треском и шумом, ломая маленькие деревья и подминая кусты, случалось и совсем рядом с камнем. Зимой снегу наметало до полкамня, надо было разгребать подход, а ливни, а тучи комаров и прочих скнипов и песьих мух, а мороз, от которого иногда дух захватывало. Конечно, бывали и ясные ночи с благоуханием хвои, лесных трав, со светом полной луны сквозь ветви, и все это длилось 3 зимы и 3 лета. «Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи помилуй». И руки, и очи воздеты к небу, и с каждым днем все слабее ноги. Возвратился тот недуг, с которым он пришел в пустыньку. Опухли ноги, начали кровоточить появившиеся на них язвочки. И вот уже отец Серафим захромал, срезал себе палочку для опоры на ходу. И трудно стало дышать на ветру и морозе, до темноты в глазах. Все равно, Боже, милостив будь мне грешному. 6 ночей на камне, 1 в монастырской келье. Если бы Господь не поддерживал, он так и говорил потом, не хватило бы сил и на 1 год. Одежда, все тот же белый балахон, выгоревший, выцветший, многошвенный, подпоясанный кушачком, старая черная камелавка, кожаная полумантия, неизменный заплечный мешок с песком и Новым Заветом, топорик, заткнутый за кушак сзади. Молясь на камне, он складывал вещи около себя, а на ближайшей с восточной стороны сук вешал небольшую иконку Святой Троицы, перед которой всегда молился в лесу. Сходя с камня перед рассветом, он смирял себя воспоминанием о том, что преподобный Симеон еще до своего стояния на столпе жил на скале, с которой совсем не сходил, и даже приковал себя к ней цепью. Конечно, это дело выше сил обыкновенного человека. Но что такое необыкновенный человек? В нем только то и необыкновенно, что Господь являет свою силу через него. Он избран от Господа, сам по себе он ничто. Кто дал силы великому отшельнику Павлу Сивейскому прожить в пустыне страшной и дикой 90 лет в полном одиночестве? Господь, Бог наш Иисус Христос. И каких подвигов не совершил он через избранных своих? Отец Серафим имел хорошую память и не раз перечитывал чети Минеи. Поэтому, что бы он ни делал в монашеском делании своем, он видел себя в неисчислимом сонме православных подвижников и всегда убеждался в том, что превозноситься ему нечем, что он делает лишь отчасти то, что великие иноки совершали вполне. Эти 3 года сильно изменили облик отца Серафима. Он начал сидеть. Жизнь его уже перевалила хребет преполовения и шла под гору. А 2 года после его молитвенного стояния на камне Господь послал ему еще одно испытание. Однажды во тьме, когда он шел, прихрамывая по тропе к своей пустыньке, поднялась буря, лес застонал и загудел, полетели с сосен огромные ветви, и одна из них, видимо, весьма увесистая, ударила отца Серафима по спине. Очнулся он к утру. Кругом не было ни души. Ему пришлось почти ползком, преодолевая страшную боль в позвоночнике, с молитвой Иисусовой добираться до своей келии, а там он рухнул на пол и не чаял остаться в живым. Однако уже 2 дня, шатаясь и держась за стены, он вышел на крылечко. Молитва же его и не прерывалась. «Слава тебе, Господи! Ты, Господи, знаешь, что нужно нам для нашего спасения!» Силы быстро вернулись к отцу Серафиму, но он с этого времени как бы уменьшился ростом, сгорбился. В следующие 3 или 4 отец Серафим посвятил сугубым подвигам молитвы и поста. Он и так-то ел один раз в день, а в среду и в пятницу проводил вообще без пищи, как и первую седмицу Великого Поста. Но вот он, по благословению отца Исаии, перестал вообще брать пищу из монастыря. Несколько лет он обходился овощами из своего огорода с прибавлением летом грибов и разных ягод лесных, а потом травы снити, в других местах известной под названием заячьей капусты. Как было впоследствии открыто, сам отец Серафим в конце жизни рассказывал об этом диетическим монахиням, эта таинственная трава снить года два или более была для него единственным питанием. «Ты знаешь снитку», – рассказывал он, – «я рвал ее, да и в горшочек клал, немного вольешь, бывало, в него водицы и поставишь в печку, славное выходило кушанье». На вопрос, а как же зимой, где брал траву, он отвечал, «на зиму я снитку сушил и этим одним питался, а братья удивлялись, чем я питался, а я снитку ел, и осем я братья не открывал». Снитка действительно съедобная трава и, будучи сваренной, имеет тонкий кисловатый вкус. В саровских лесах она произрастала в изобилии. В саровской пустыне ее не знали, а в других местах бедные обители постоянно употребляли ее, варили из нее щи, хотя она и мало питательна. Подражая отцу Серафиму, впоследствии дивеевские монахи не собирали для себя снитку. Это было как бы показателем крайней бедности. Все глубже вживался отец Серафим в подвижническое пустынничество. В марте 1804 года его посетили прибывшие из Валаама старец Назарий и иеромонах Иларион. Старец не стал жить в монастыре, а поселился в избушке в одной версте от него и стал пустынничать. Правда, он стал жить не один. Ему по преклонности лет помогал один из учеников, поселившийся с ним. Раз в полтора-два месяца он приходил к отцу Серафиму, но и тут, иногда застав его на молитве или в углубленном богомыслии, когда отец Серафим ничего вокруг не видел, кланялся ему и уходил. Отец Серафим был непрестанно в трудах. Он молился в келье, в убежище под ней, в пещере, на евангельских местах окружающего леса, копался на своем огороде, собирал в лесу и рубил на дрова сучья, обкладывал камнями часть речного берега, из которого струился дивной чистоты источник. Он то молился с воздетыми руками к небу, то пел церковные песнопения. Иногда к нему приходили монахи из Сарова для духовной беседы, бывали и миряне. Снова разрешил он приходить сюда и женскому полу, всего чаще это были пастушницы из Дивеевской общины. Сатана же, враг рода человеческого, отступивший было от отца Серафима и испробовавший многие способы борьбы для удаления его из пустынники и ничего, однако, не достигший, начал воевать против него через людей. Господь попустил отцу Серафиму еще одно страшное испытание. 12 сентября 1804 года, в день, еще по-летнему теплый, отец Серафим обрубал сухие сучья давно упавшего дерева. И вот, когда он опутал веревкой большую вязанку и хотел скинуть ее на спину, из леса вышли три мужика с разных сторон, видать, собирались отрезать ему путь к отступлению. Отец Серафим понял, что добром эта встреча не кончится. Мужики были средних лет, одеты бедно, с палками в руках. От них пахнуло табаком и водкой. «Ну-ка, развяжи мешок-то», — сказал один. «Знаем, что ты деньги носишь с собой». «У меня нет денег», — отвечал отец Серафим. «Ври, ври, к тебе и мужские ходят и носят». «Я ни от кого ничего не беру». На этом разговор закончился. Мужики заматерились, запрыгали, замахали палками. Отец Серафим был еще силен, да и в руках у него был топор, поэтому мужики не сразу напали на него. Он же, испугавшись своей внезапной мысли о самозащите, вспомнив евангельское слово «приемшие нож ножем погибнут», бросил на землю свой топор, сложил крестообразные руки и спокойно сказал: «Делайте, что вам надобно». Один из злодеев, зашедших к отцу Серафиму со спины, кинулся на него, но вдруг, словно споткнувшись обо что-то, упал. Двое других, видя это, зарабели. Но упавший обезумел от ярости. Видно, что в него-то и вселился бес. Он вскочил, схватил топор отца Серафима и с размаху ударил его обухом по голове. Изо рта и ушей отца Серафима хлынула кровь, и он упал без памяти. И больше не слышал, что делали с ним мужики. А они накинулись на неподвижное тело, топтали его ногами и били палками, даже хотели оттащить к реке и бросить в воду. Потом разрубили веревку, которой отец Серафим связывал хворост, и, опутав ему ноги и руки, приволокли его к дверям его келии. Дверь, конечно, не была заперта. Долго трудились мужики в келье, ища денег или чего-нибудь стоящего, что можно было бы продать. Разобрали пол, все пересмотрели, пытались сломать печь, но ничего такого не нашли. Отец Серафим не шевелился. Вдруг словно что-то крыльями прошумело по келье, на мужиков напал страх, и они убежали. Среди ночи отец Серафим пришел в себя, долго возился с веревкой, и, наконец, развязал ее кое-как, поднялся и стал молиться, благодаря Господа за то, что сподобился претерпеть невинные страдания, и прося прощения для злодеев, не ведавших, что действует по дьявольскому наущению. Потом упал и снова потерял сознание. На рассвете он все-таки сумел собраться силами, вышел из кельи и, опираясь на палку, побрел к обители, повторяя Иисусову молитву. Он пришел в монастырь во время обедни и, зайдя в храм, молча встал в притворе. Братья, увидев его, ужаснулись, так как он был весь в крови. Его спрашивали, что с ним, но он молчал, пока не окончилась литургия. Волосы у него на голове, проломленные топором, слиплись от крови, лицо было в синих кровоподтеках и ссадинах, одежда вся в грязи и пятнах крови. Не отвечая на вопросы, он прошел в свою монастырскую келью, а вскоре сюда пришел и отец Исаия. С большим трудом, так как у него разбиты были губы и выбито несколько зубов, отец Серафим рассказал о случившемся. После этого силы его покинули, и он отнесен был в больничный корпус. Первые 8 дней отец Серафим тяжко страдал, не принимая ни пищи, ни воды. Всем казалось, что близок уже его последний час. От постоянной боли он не мог спать. 3 врача, вызванные из Арзамаса, освидетельствовали отца Серафима и нашли, что у него проломлена голова, сломано несколько ребер, большие кровоподтеки, опухоль на груди, по всему телу синяки, ссадины и раны. Врачи посовещались в дальнем углу комнаты, предложили отцу Исаии начать лечение отца Серафима, пустить кровь, перевязать, промыть, протереть спиртом и так далее. Отец Исаия выслушал все это и направился к отцу Серафиму спросить все-таки и его, согласен ли он на такое лечение. Пока отец Исаия держал совет с врачами, отец Серафим впал в легкий сон, и ему было дивное видение. С правой стороны ложа подошла к нему Пресвятая Богородица, сиянная неземным светом в сопровождении апостолов Петра и Иоанна, точно так же, как и в первое свое явление отцу Серафиму. Пресвятая Дева указала на больного перстом правой руки и, обратившись в ту сторону, где стояли врачи, сказала: «Что вы трудитесь?» Потом посмотрела на отца Серафима и повторила слова, сказанные в то первое посещение и также в больничной келье: «Сей от рода нашего». В это время подошел к постели отца Серафима старец Исаия. Увидев, что тот пришел в себя, он передал ему предложение врачей и советовал воспользоваться их помощью. Отец Серафим сказал, что он весьма благодарен им за их внимательность и попечение о нем, но что не желает врачебных пособий от людей. «Молитесь, батюшка, обо мне, — сказал он, — и позвольте мне предоставить свою жизнь Господу Богу и Матери Божией, истинным и верным врачам душ и телес наших». После этих слов отец Серафим преисполнился необычайной радости, которая продолжалась около 4 часов. Просиявшее лицо его, с которого исчезли всякие следы страдания, стало таким прекрасным, что братья не могла надивиться таким явным проявлением Божьей благодати. Затем пошли дела еще более удивительные. Через час-другой он сел на постели и спустил ноги. Так, сидя, долго молился. К вечеру встал и потихонечку прошелся по келье. Потом, чувствуя прилив сил, стал ходить потверже. В 9 часов, к удивлению всех, попросил есть и кусил немного хлеба и квашеной капусты. Через несколько дней исчезли все проломы, опухоли, ссадины и кровоподтеки, так как будто их и не бывало. Отец Серафим быстро поправлялся, но старец Исаия не выпускал его из больничной кельи с месяц, а потом оставил в монастыре еще до марта следующего года. Он настаивал на том, чтобы отец Серафим вовсе не возвращался в свою пустыньку, так как могут быть и еще какие-нибудь нападения. Но отец Серафим отвечал, что не ставит ни во что любые нападения дьявола, и готов, хотя отчасти уподобляясь великим мученикам за веру Христову, переносить даже до смерти все, что бы с ним ни случилось. Так посрамлен был враг рода человеческого, которого отогнала, как старую гиену, от одного из своих избранных, Матерь Божия. Однако остался один видимый след этой схватки отца Серафима с дьяволом. Он совсем посидел, а спина его согнулась так, что он уже не мог до конца распрямиться и ходил, подпираясь клюкой или топориком. он приобрел тот вид, как его принято изображать на иконах, каким его и узнала вся Россия. Когда к отцу Серафиму уже возвратилось здоровье, и он готовился к возвращению в свою пустыньку, нашли избивших его мужиков. Это были крестьяне села Кременки, крепостные люди графа Татищева. Их хотели отдать под суд и примерно наказать, но отец Серафим, узнав об этом, просил их не трогать, так как он их простил и писал об этом графу и говорил игумену Исаии. В противном случае, грозился отец Серафим, я оставлю Саровскую обитель и удалюсь ни для кого неведомо в иные святые места. Суд над злодеями отец Серафим предоставил самому Господу. Мирские власти вняли просьбам отца Серафима, крестьян не тронули. Но у них вдруг, у всех троих, сгорели жилища. Гнев Божий был настолько для них очевиден, что они пришли к отцу Серафиму и со слезами просили у него прощения и молитв. Он благословил их и отпустил с миром. Великим постом в середине марта 1805 года отец Серафим вернулся в свою лесную келью. Разломанная печь и разобранные полы были усердием отца Исаии приведены в порядок. В избушке стало чисто. И с еще большим дерзновением, чем раньше, начал отец Серафим совершать свои молитвенные и постнические подвиги. Близился всех праздников праздник, Пасха Господня, великая радость Христова воскресения.